могут не успеть запомнить и понять с одного раза. Но Мельников и Фторов не стали смотреть картинку еще раз. Хотя охотно бы это сделали. Они торопились на звездолет, чтобы рассказать обо всем, что видели. Руководствуясь только что полученными указаниями, они прошли тем же путем обратно в центр, где по-прежнему горело голубое пламя и разноцветно переливались, отражаясь друг в друге, остроугольные грани стен. Оба, не сговариваясь, поклонились каменной чаше и горевшему в ней огню могиле последнего человека, погибшего Фаэтона, старшего брата человека Земли. Мельников снял с невидимого постамента свою записную книжку. Если бы он знал, что представляет собой эта чаша, то никогда не положил бы ее сюда. Он протянул руку к незаметной кнопке, чтобы открыть наружную дверь. Но она вдруг исчезла. В первое мгновение они подумали, что это прощальная любезность хозяев корабля. Но по ту сторону пятиугольного отверстия увидели Пайчадзе и Коржевского. Обеспокоенные продолжительным молчанием разведчиков, товарищи пришли им на помощь. Именно они открыли дверь, намереваясь войти на корабль. «Что вы видели?» — в один голос спросили оба. «Слишком долго и сложно сейчас рассказывать», — ответил Мельников. «Подождите, когда вернемся на корабль». «А можно нам пройти внутрь?» «Лучше не делать этого. Мы слышали какой-то незнакомый запах. Там воздух не Венеры. Если отравились мы оба, то незачем еще и вам подвергаться неизвестной опасности». Белопольский, выслушав соображения Мельникова, согласился с ним и приказал всем вернуться на звездолет. Утром, когда директор обсерватории, член-корреспондент Академии наук профессор Казарин, как обычно, ровно в половине десятого вошел в свой служебный кабинет, первое, что он спросил у секретаря, было: «Как дела с загадкой?» «Алексей Петрович за последние 10 минут звонил уже 2 раза», — ответил секретарь. «Справлялся, приехали вы или нет?» «Вызовите его немедленно ко мне. Если, конечно, он не занят», — прибавил Казарин. «Если занят, пусть позвонит». Подойдя к своему столу, профессор взял сводку работ обсерватории за истекшие сутки и внимательно просмотрел ее. Против фамилии Субботин стояло 5:30-7:00. Наблюдение за движением загадки. Большой рефрактор. «Так-так», — сказал Казарин. По привычке он думал вслух. 3 ночи наблюдений. Когда же выводы? Что же это такое, в конце концов?» Не поддающаяся пока объяснению загадка волновала не только одного Казарина. Все сотрудники обсерватории и многие люди за ее стенами, которым было известно о появлении на небе загадочного тела, ломали себе голову, стараясь понять, что это могло быть. Первоначальное предположение о появлении новой кометы рухнуло очень скоро. Неизвестный астероид? Это также не выдерживало критики. Обнаруженное 3 дня тому назад небесное тело вело себя так, что предположения о комете и астероиде сразу отпали. Оставалось... Но беда была именно в том, что не оставалось ничего, ни одного разумного объяснения. В Солнечной системе появилось что-то постороннее и пока необъяснимое. Горячие головы додумались до космического корабля с другой Солнечной системы. Но и это фантастическое предположение не соответствовало данным наблюдений. Тело вело себя неразумно. Оно металось в различных направлениях без всякого видимого смысла, где-то между Венерой и Солнцем. Звездолет, управляемый разумным существом, не мог вести себя таким образом. Но и физическими законами его движение нельзя было объяснить. Таинственное тело, казалось, не подчинялось законам небесной механики. Игнорировало притяжение Солнца и Венеры, возле которой было впервые замечено. Двигалось то к Солнцу, то от него. Получалось что-то несообразное. «Если это космический корабль, — сказал кто-то из сотрудников обсерватории, — то им управляют безумцы». Доцент Субботин, обнаруживший загадку, отложил в сторону все текущие дела и вот уже третье утро наблюдал за своей находкой. В окуляре рефрактора и на фотоснимках загадка выглядела блестящей точкой. Настолько блестящей, что ничего другого, как предположить, что она металлическая, не оставалось. Но это не решало вопроса, а делало его еще более загадочным. Сегодня ночью, вернее утром, так как загадку можно было наблюдать только перед восходом солнца и немного после него, потом она терялась в солнечных лучах, Субботин решил во что бы то ни стало выяснить форму таинственного тела. Результатов его работы и ждал с таким нетерпением Казарин. «Разрешите?» Погруженный в свои мысли профессор ответил не сразу. «Да, конечно», — сказал он. «Входите, Алексей Петрович, я вас жду». Субботин подошел к столу. Это был совсем еще молодой человек, лет 25, высокий, худой, но, по-видимому, очень здоровый. Хотя он провел бессонную ночь, это нисколько на нем не отразилось. Пожав руку директора, Субботин сел в кресло. «Диск», — сказал он. «Идеально круглый, плоский диск с какими-то пустотами в середине». «Его размеры?» «Метров 250, а может быть и 300 в диаметре. Точно определить невозможно». «Куда он сейчас движется?» «Двигался от Солнца в сторону Земли, но вдруг на моих глазах повернул к Венере. Повернул резко. По крайней мере, мне так показалось». «Где же он сейчас?» «Примерно в 15 миллионах километров от Венеры, позади нее. Он движется быстро». «Точнее?» 50 километров в секунду». «Значит, — сказал Казарин, — примерно через 300 часов наша загадка упадет на Венеру». «Если снова не изменит своего направления. За это время она меняла его 6 раз. Это только в период наблюдения за ней. А они, как вы знаете, кратковременны. Можно с уверенностью сказать, что и тогда, когда мы не можем ее видеть, загадка движется в разные стороны. Поэтому нет оснований думать, что она упадет на Венеру. Сделать это она могла уже много раз». «Однако она не падает ни на Венеру, ни на Солнце», — задумчиво сказал Казарин. «Движется куда хочет. Вам не кажется, Алексей Петрович, что эта штука имеет двигатели?» Субботин развел руками. «Небесные тела», — ответил он, — «двигателей не имеют. Они движутся по законам физики». «По каким же законам движется это?» «Ни по каким, это верно. Но двигатели, значит, разум». «Сегодня ночью», — зачем-то понизив голос, сказал Казарин. «Мне пришла в голову мысль, что это звездолет Белопольского. Но ваше утверждение о форме диска разбивает...» «Позвольте», — перебил Субботин. «Предположим, что вы правы, и загадка это КС-3. По каким-либо причинам они вылетели с Венеры не 27 сентября, а 8 августа. Предположим, что я ошибся в форме. Но как вы объясните поведение корабля? Зачем он мечется в разные стороны?» Казарин встал и заходил по кабинету. «В том-то и дело», — сказал он. «Поведение наблюдаемого нами тела бессмысленно. Но мы и не знаем, что пришлось пережить им на Венере». «Разве можно предположить, что весь экипаж звездолета сошел с ума?» «Зачем весь? Достаточно только Белопольского и Мельникова. Только они могут управлять кораблем. Но могло случиться и другое. Представьте себе, что Белопольский и Мельников погибли. Звездолетом управляет, например, Пайчадзе или Баландин. Не кажется ли вам, что корабль под их неумелым управлением должен или, во всяком случае, может вести себя именно так?» «Сомнительно. По этому вопросу лучше всего запросить Камова. Он лучше всех разберется. Но я уверен, что форма тела — правильный диск. Значит, это не КС-3. Сейчас вам принесут проявленные негативы моих снимков и спектрограммы. Вы сможете сами проверить мои выводы». «Я в них не сомневаюсь», — сказал Казарин. «Я просто рассказал вам о моих ночных мыслях. Форма тела не оставляет сомнений. Это не звездолет Белопольского». «Но что же это?» Молодой астроном пожал плечами. «Будем наблюдать», — сказал он. Вошедший секретарь подал телеграмму. «Из Крыма», — сказал он. Казарин прочел текст и молча протянул листок Субботину. Астрофизическая обсерватория, расположенная в районе Бахчисарая, сообщала, что прошедшей ночью ее сотрудниками была проведена работа по определению формы неизвестного тела, появившегося в Солнечной системе. Выводы совпадали. «Теперь уже несомненно», — сказал Казарин. «Это плоский диск». «Но что же это?» — повторил он. И снова ответом послужило молчаливое пожатие плеч. «Наблюдайте, Алексей Петрович. Загадку надо разгадать во что бы то ни стало. И пора сообщить о ней в печать». «По-моему, еще рано», — возразил Субботин. «Подождем еще немного. Завтрашние наблюдения могут дать новые материалы. Если разрешите, я поеду домой». «Конечно, Алексей Петрович, отдыхайте. Я постараюсь завтра утром присоединиться к вам. Понаблюдаем вместе». Едва только за молодым ученым закрылась дверь, раздался телефонный звонок. Казарин снял трубку. «Это вы, Сергей Владимирович?» — услышал он знакомый голос. «Я, Сергей Александрович». «Что нового?» «Установлена форма этого предмета. Правильный диск. По выводам Субботина, он имеет внутренние пустоты». «Значит, не диск, а кольцо». «Или кольцо, или другая какая-нибудь фигура. Диск не сплошной». «Его размеры?» «Около 250 метров в диаметре. Самое интересное, оно и изменило скорость движения. Вначале было 20 километров, а сегодня уже 50. И при том оно движется от Солнца». «Что же вы предполагаете?» «Пока нет никаких предположений. Сплошная загадка». «Во всяком случае, это не КС-3». Совпадение мыслей Камова с его собственными поразило Казарина. «Я только что говорил об этом с Субботиным», — сказал он. «Как вы думаете, Сергей Александрович, если бы звездолетом управлял не Белопольский и не Мельников, а кто-нибудь другой, мог бы он так двигаться?» «Вполне возможно, так сказать, обучение на ходу. Но вы сами сказали, что форма...» «Да, это предположение можно твердо считать несостоятельным». «Будет что-нибудь новое, позвоните». «Разумеется, Сергей Александрович, не замедлю». Казарин положил трубку. В 20 километрах в кабинете директора космического института Камов сделал то же. «Это не они», — сказал он. «Успокойся. Непонятное тело имеет форму диска более 200 метров в диаметре. Это твердо установлено». «Ошибки быть не может». Ольга с тревогой взглянула в глаза отца. «Нет, раз Казарин говорит определенно, значит, он уверен». «Я так измучилась». «Теперь можешь успокоиться. Они на Венере и вернутся на Землю в срок. То есть через 1,5 месяца». «После смерти Орлова я ни в чем не уверена», — сказала Ольга. «Пока Борис не вернется». «Он вернется», — Камов говорил, глядя прямо в глаза дочери, твердо и уверенно. «За сплошными туманами планеты они даже не видят, не знают о существовании этого загадочного тела. Смешно беспокоиться из-за этого». «Ты сам беспокоился». «Да, до тех пор, пока можно было подозревать в нем КС-3. Теперь это отпадает». «Что же это такое?» «Пока неизвестно, но скоро выяснится». В тоне Камова звучало нетерпение. Ольга уловила знакомую нотку в его голосе. Он всегда был такой. Она встала. «Постараюсь не думать о загадке», — сказала она, и, поцеловав отца, направилась к двери. Камов сочувственно посмотрел ей вслед. Он хорошо понимал состояние дочери. «Тяжело быть женой звездоплавателя», — вспомнил он слова, как-то сказанные его собственной женой. Что ни говори, а ни одна почти экспедиция не обошлась без жертв. Звездоплаванию не везет на первых шагах. Он вспомнил Хэбгуда, останки которого сам хоронил на Марсе, гибель Орлова на Арсене и, наконец, последнюю жертву науки, английского ученого Брейли, погибшего на Марсе. Экспедиция Уильяма Дженкинса недавно вернулась на Землю и доставила тело молодого ученого. Как и Хэбгуд, Брейли стал жертвой прыгающей ящерицы во время опасной ночной охоты на хищника. Две ящерицы были пойманы тогда и живьем доставлены на Землю. Но цена, уплаченная за них, была слишком высока. Когда Камов узнал о появлении возле Венеры загадочного блестящего тела, он сразу подумал, что это может быть КС-3, покинувший Венеру задолго до назначенного срока. А когда познакомился со странным поведением загадки, ему пришло в голову то же самое, о чем Казарин говорил сегодня Субботину. Белопольский и Мельников погибли. Звездолетом управляет кто-то другой. Теперь и это отпадало. КС-3 имеет форму сигары, а не диска. «Если бы можно было сообщить Белопольскому о появлении загадки», — думал Камов. «Они могли бы вылететь с Венеры и рассмотреть вблизи этот странный предмет. Он стоит того, чтобы изменить ради него намеченную программу». Звонок прервал его мысли. Звонил телефон прямой связи с радиостанцией Камовска, где непрерывно велось дежурство. «Слушаю». «Радиограмма с борта КС-3». «Что?» Камов не поверил своему слуху. «Радиограмма с борта КС-3». Невозмутимо повторил радист. «Читайте». «Только одна фраза. Готовьтесь к приему в обычное время. Пайчадзе, КС-3». «Кто передал?» «Топорков». «Откуда передано?» «Неизвестно. Фраза повторена 3 раза. На вызовы ответа не последовало». «Выезжаю к вам». Камов положил трубку. Глубокая морщина прорезала его лоб. Густые, нависшие брови сдвинулись. Что там случилось? Неужели замеченное тело все-таки является звездолетом Белопольского? Неужели те, кто определял форму загадки, ошиблись? Кораблем командует Пайчадзе, радиограмма подписана им, а не Белопольским или Мельниковым. Страшное предположение, что начальник экспедиции и его заместитель погибли, как будто подтверждалось. Несколько минут Камов неподвижно стоял у стола, бессознательно сжимая трубку телефона. «Оля, что я скажу ей после того, как только что убеждал, что все в порядке, и Борис вернется?» Два лица, одно покрытое глубокими морщинами, другое еще молодое, со шрамом на лбу, со спокойным взглядом зеленовато-серых глаз, возникли перед ним так явственно, что он вздрогнул всем телом. Погибли. Все говорило за это. С поверхности Венеры радиопередача невозможна. Значит, звездолет покинул планету. Что могло побудить его к этому? Только одно — трагедия. Гибель обоих командиров корабля. Что оставалось сделать участникам экспедиции, из которых ни один не знаком с техникой управления? Только одно — немедленно вылетать на Землю. Пайчадзе в общих чертах знает устройство пульта и знаком с автопилотом. Замеченное астрономами странное поведение звездолета можно объяснить именно тем, что его новый командир учится управлению. Все как будто совпадало, подтверждая догадку о катастрофе. Все, кроме одного. Утверждение Субботина, что неизвестное тело — диск. Но это могло быть ошибкой. Точно определить форму такого маленького тела на подобном расстоянии очень трудно. Машина мчалась по Ленинградскому шоссе. Сидя рядом с шофером, Камов напряженно думал. Почему радиограмма отправлена только сегодня, а не 3 дня назад? КС-3 был замечен 8-го, а сегодня уже 11-е. 3 дня он находится в полете. Почему же они молчали до сих пор? Гибель Белопольского и Мельникова, только что казавшаяся несомненной, начала представляться сомнительной. Может быть, они тяжело ранены, но живы, и Пайчадзе производит различные маневры, пользуясь их консультацией. Но этот вопрос выяснится очень скоро. Обычное время радиосвязи – это 1 час дня, а сейчас уже 11:30. Надо подумать о другом. Может ли неопытный человек, используя автопилот, благополучно привести корабль на землю? В мельчайших подробностях, вспоминая устройство пульта управления КС-3, Камов приходил к выводу, что Пайчадзе сможет это сделать. Нужно только дать автопилоту исходные данные, и корабль сам долетит до земли. Что касается спуска, очень трудного маневра, то Арсен Георгиевич отлично владеет искусством пилотажа реактивных самолетов. Он сможет опустить звездолет не на землю, а на воду любого из океанов. Это гораздо легче. В общем, были все основания полагать, что даже без Белопольского и Мельникова экспедиция благополучно вернется. Благополучно. 3 жертвы в одном рейсе. Горько подумал Камов. Перед отъездом из института он позвонил председателю правительственной комиссии по организации межпланетных перелетов академику Волошину. И не удивился, когда, подъезжая к зданию радиостанции, увидел его машину. Волошин умудрился приехать раньше. 40 минут ожидания показались всем очень долгими. Но, наконец, стрелка часов достигла нужной точки. 1 час дня. Не думали они, что придется принимать сообщение раньше 28 сентября. «Сколько времени будет идти радиограмма?» – спросил Волошин. 4 минуты», – ответил Камов. Он сидел рядом с дежурным радистом, готовый отвечать звездолету, сообщение которого уже мчалось к земле. Прямо перед Камовым чернело маленькое отверстие микрофона. Закрывающая его тонкая металлическая сетка чуть заметно дрожала. Внизу, под полом оперативной комнаты, работали мощные генераторы, энергия которых через несколько минут подхватит голос Камова и понесет его в неизмеримую даль. Направленная антенна станции была ориентирована на Венеру, возле которой мог находиться КС-3. 4 минуты прошли. И как только большая стрелка коснулась деления циферблата, из громкоговорителя раздался отчетливый голос Игоря Дмитриевича Топоркова, радиотехника звездолета. «Говорит звездолет! Говорит звездолет КС-3! Отвечайте! Перехожу на прием!» «Слушаем вас. К приему готовы», — ответил радист. Теперь предстояло ждать еще 8 минут. «Антенна ориентирована правильно», — сказал радист, выключив передатчик. «По силе звука мы попали точно на них». «А где находится сейчас загадка?» — неожиданно спросил Волошин. «Как будто в том же направлении», — ответил Камов, подумав, как и Волошин, о том, что сейчас можно проверить, является ли загадка звездолетом КС-3 или нет. «Я позвоню Казарину и выясню этот вопрос. Только не сейчас. После передачи». Волошин кивнул головой. Он знал, что у Камова особые причины волноваться. Его дочь была замужем за одним из тех, кого можно было считать погибшим. А если Мельников и не погиб, то во всяком случае так тяжело ранен, что не может управлять кораблем. И в том, и в другом случае оснований для мучительных мыслей было более чем достаточно. «Внимание!» — сказал радист. Часы показывали 2:14. «Говорит звездолет КС-3. Передаю сообщение начальника научной части экспедиции Пайчадзе». Камов и Волошин переглянулись. Что это значит? Почему Топорков называет Пайчадзе начальником научной части, а не командиром корабля? Кто же командир? Куда делся профессор Баландин? Возле горного озера, куда КС-3 перелетал по указанию жителей Венеры, был найден космический корабль, по всем данным, прилетевший много тысяч лет тому назад с погибшей планеты Солнечной системы Фаэтона. Трое людей слушали, затаив дыхание. Последний старт. У меня нет никаких сомнений, что фаэтонцы говорили с венерианами с помощью какого-то аппарата. Закончил свой рассказ Мельников. К сожалению, нет никаких указаний, что это за аппарат. Я могу объяснить, сказал Топорков. Такой же, или во всяком случае похожий аппарат, изготовлен мною и Константином Васильевичем. Венериане, безусловно, говорят, но только ультразвуком, и поэтому мы их не можем слышать. Чтобы говорить с ними, нужен трансформатор звука. Как я сказал, он готов. Аппарат трансформирует ультразвук в частоту, воспринимаемую нашим слухом. Когда ночью явятся венериане, мы услышим их речь. «Но как вы смогли догадаться?» — спросил Белопольский. «Не будучи биологом», — ласково улыбнулся Игорь Дмитриевич. «Догадался, как видите. Мне помог случай. Когда вы вернулись к нам со дна озера, я следил по экрану за венерианами и вдруг заметил на экране звукового локатора какие-то линии. Они возникали каждый раз, когда венериане пытались что-то объяснить жестами. Локатор что-то слышал. Вы знаете, он работает на ультразвуке. Тогда и мелькнула у меня эта догадка. Потом я проверил ее у порогов во время работы венериан. Удалось даже установить, что частота издаваемого ими звука находится на пороге слышимой нами полосы частот. Константин Васильевич помог мне. И вот аппарат к вашим услугам. «Вы сделали большое дело», — сказал Белопольский. «Если мы услышим венериан, то изучить их язык — вопрос времени. Фаэтонцы смогли это сделать. Сможем и мы». «Скорей бы наступила ночь», — воскликнул Коржевский. Но до захода солнца было еще далеко. Завтра, 8 августа, должен был наступить полдень. Рассчитывать на встречу с венерианами днем не приходилось. Было уже совершенно очевидно, что обитатели планеты не выходят при свете. «А когда общались с венерианами фаэтонцы?» — спросил Белопольский. «Только по ночам», — ответил Мельников. «Судя по их фильму, днем они не встречались с обитателями планеты. Вероятно, не хотели нарушать их сон». «Мы должны поступить так же». «Тем более», — подхватил Коржевский, что черепахи, возможно, и не спят. В отсутствии венериан они могут напасть на нас. «Подождем ночи», — окончательно решил Константин Евгеньевич. Князев, Романов и Пайчадзе под руководством Зайцева приступили к постройке ангара для сборки самолета. Белопольский намеревался совершить целый ряд разведывательных полетов над горами и окрестностями озера в радиусе 1000 километров. Воспользоваться деревьями не удалось, слишком они были велики. Ангар строили рядом с кораблем из стальных балок и запасных плит. Зайцев сокрушался, что не захватили с земли разборных ангаров. «Насколько проще была бы работа», — говорил он. «Подумать об этом следовало именно вам», — упрекнул его Белопольский. «Всего не предусмотришь», — вздыхал старший инженер звездолета. Не приходится говорить, что космический корабль фаэтонцев, так счастливо найденный благодаря указаниям венериан, все время был в центре внимания экипажа КС-3. Всем хотелось своими глазами увидеть его необычайные помещения, странные металлические трубы, становившиеся прозрачными, когда в них кто-нибудь находился, и чудесную схему Солнечной системы, с движущимися по ней 10 планетами. Проявленные и отпечатанные Торовым фотоснимки рассматривались по несколько раз, и Мельникову приходилось еще и еще раз повторять свой рассказ о пребывании на таинственном звездолете. Доктор Андреев тщательно обследовал обоих разведчиков и не нашел никаких признаков отравления воздухом корабля. По-видимому, его состав был безвреден для людей. Вряд ли какие-нибудь микроорганизмы могли уцелеть в течение тысяч лет. «Пребывание на фаэтонском звездолете не опасно», — доложил он Белопольскому. Члены экспедиции просили разрешить посетить корабль по очереди, но Константин Евгеньевич, посоветовавшись с Мельниковым, решил отказаться от этого. Он понимал, что надо осмотреть звездолет, но, так же как Мельников, опасался какого-нибудь сюрприза. «Было бы лучше всего», — сказал он, — «оставить корабль фаэтонцев в покое до следующей экспедиции. Он никуда не денется. Здесь нужны крупные технические специалисты». Против этого нечего было возразить. Космический корабль пятой планеты представлял собой техническую загадку колоссальной трудности. Никто не знал, где расположены его двигатели, что они такое, какие силы приводят их в действие, как устроена система управления и, самое главное, что надо сделать, чтобы двигатели заработали. А в том, что они могут работать, сомневаться не приходилось. Техника звездолета была, очевидно, в полной исправности. И все же осмотреть корабль еще раз было необходимо. Мельников и Фторов видели слишком мало. Надо было доставить на Землю снимки всего корабля, чтобы ученые-специалисты могли составить о нем более полное представление и понять его конструкцию. Белопольский хорошо понимал, что если это не будет сделано, его упрекнут и упрекнут справедливо. Скрипя сердце, он решился на второе посещение. «Ты и Геннадий Андреевич были на звездолете, и вам показывали, где и как расположены кнопки дверей», — сказал он Мельникову. «Кроме того, вы уже дышали воздухом звездолета. Если он все-таки вреден, незачем подвергать опасности заражения других. Вам обоим придется отправиться туда еще раз. Сделайте снимки снаружи и внутри, не пропуская ни одной детали. Не буду говорить об осторожности. Ты сам это хорошо знаешь. Никого, кроме вас, я туда не допущу. И сам не пойду». «Я понимаю», — ответил Мельников. «Это совершенно правильно, Константин Евгеньевич. Мы будем очень осторожны и ни до чего не дотронемся, кроме кнопок дверей». 8 августа в 11 часов утра вездеход отошел от звездолета и направился в лес. Кроме Мельникова и Фторова в машине никого не было. Шел второй день пребывания экспедиции на Венере. Члены экипажа торопились выполнить в полном объеме намеченный план работ. «Четыре человека заняты постройкой ангара», — сказал Белопольский. «Другие четверо должны все время находиться на корабле. Сам понимаешь, я никого не могу отпустить с вами». «И не нужно», — ответил Мельников. «Дорогу мы знаем, а пока будем в отсутствии, машину никто не украдет. Вернемся часов через 5». Вездеход скрылся в лесу. Мельников и Фторов взяли с собой тройной запас кислорода, чтобы, не опасаясь его нехватки, тщательно осмотреть корабль. День был удивительно ясный. С самого утра ни один грозовой фронт не приближался к озеру. Ветер стих, и поверхность огромного горного водохранилища была гладкой, как зеркало. От воды поднимался и медленно таял в воздухе прозрачный туман. Термометр показывал 73 градуса выше нуля. Это было меньше, чем на равнине в предыдущий день. Сказывалась высота места над уровнем океана. Звездоплаватели работали в охлаждающих костюмах. В 3 часа дня, как обычно, все собрались в кают-компании. Было время обеденного перерыва. «Они должны скоро вернуться», — сказал Зайцев, присаживаясь к столу, на котором Андреев уже разложил все необходимое и расставил блюда. Белопольский посмотрел на часы. В этом не было никакой необходимости, так как он хорошо знал, сколько времени. «Они уже 4 часа находятся там». По звуку голоса все поняли, что Константин Евгеньевич волнуется. «Они привезут с собой много нового», — заметил Коржевский. «Какие счастливые!» – вздохнул Князев. Больше ни одного слова не было сказано. Волновался не один Белопольский. Волновались все, но старались не показывать этого. Обед закончился в полном молчании, быстрее обычного. «Пошли!» – сказал Зайцев, вставая первым. «Ангар надо закончить сегодня. Завтра с утра приступим к сборке самолета». И вот, когда 4 человека прошли в выходную камеру, а остальные в обсерваторию, чтобы приготовить нужные приборы, внезапно раздался пронзительный свист. Настолько громкий, что все, находившиеся на корабле за толстыми металлическими стенками, невольно заткнули уши. Начавшись на низкой ноте, свист быстро поднялся до сверлящей мозг высоты и сразу прекратился. Белопольский и Пачадзе как раз в этот момент находились у окна обсерватории. Только они двое видели, как из чащи леса вырвалось что-то желто-серое, мелькнуло в воздухе и скрылось в тучах. Только одну секунду они стояли неподвижно, ошеломленные, не понимая, что произошло на их глазах. С подавленным криком Белопольский бросился к выходу. Еще мгновение, и дробный звонок тревоги прозвучал по всему кораблю. Вспыхнули над всеми дверями и люками красные лампочки. «По местам!» – прозвучало из всех репродукторов. Корпус звездолета уже дрожал мелкой дрожью от работы двигателей. КС-3 стремительно поднимался, наращивая скорость. Внезапный старт застал экипаж врасплох. Люди упали там, где их застал сигнал тревоги. Ощущение повышенной тяжести показало им, что корабль находится в полете не как реактивный самолет, а как ракета. Было ясно, что он покидает Венеру, но кроме Пайчадзе никто не понимал причины. Четверо лежали на полу выходной камеры, вернее, на боковой стенке, ставшей полом. Трое в обсерватории. Белопольский, очевидно, находился на пульте. Не ожидая выполнения своей же собственной команды, он начал ускоряющий полет. Только очень серьезная причина могла заставить его это сделать. Люди лежали, стараясь не шевелиться, терпеливо ожидая, когда прекратится работа двигателей, и они смогут пройти на пульт и узнать, что случилось. 33 минуты томились они полной неизвестностью, но никому не пришла в голову правильная догадка. Каждый делал самые невероятные предположения и сам же отвергал их как совершенно нереальные. А когда появилась невесомость, и они поняли, что звездолет летит в пространстве на полной скорости, раздался одновременно заданный вопрос, обращенный друг к другу. А как же Мельников и Фторов? Двое членов экипажа как будто остались на Венере. У Андреева мелькнула мысль, что Белопольский сошел с ума. Но только он успел это подумать, из репродуктора раздался голос командира звездолета. «Арсен, к телескопу! Топорков к локаторам! Во что бы то ни стало найти корабль!» И тогда все поняли, что означал слышанный ими свист. Звездолет Фаэтона улетел с Венеры. В нем улетели неизвестно куда Мельников и Фторов. Как это могло случиться? Почему заработали двигатели кольцевого корабля? И нарушавший все правила молниеносный старт получил объяснение. КС-3 ринулся в погоню за космическим кораблем фаэтонцев. Если удастся быстро нагнать его, Мельников и Фторов могут быть спасены. Но с какой скоростью летит этот корабль? Этого никто не мог знать. Белопольский сидел в кресле у пульта. Казалось, он внимательно наблюдал за показаниями приборов, как всегда спокойно ведя корабль. Но Зайцев, войдя в рубку, в первую секунду не узнал своего командира. Перед ним был дряхлый старик. Не верилось, что это тот самый человек, которого он видел всего полчаса назад. Белопольский повернул голову и посмотрел на инженера. Слезы бежали по его щекам, но он даже не пытался скрыть их. «Что мне делать, Константин Васильевич?» — спросил он. «Никто, кроме меня, не сможет довести корабль до земли, а я не смею вернуться». Столько отчаяния было в этом голосе, что Зайцев почувствовал, как у него сжалось сердце от нестерпимой жалости. «Вас никто ни в чем не упрекнет», — сказал он как мог мягко. «Ни в чем? О, нет, я виноват. Нельзя было пускать их на этот проклятый корабль. Если кто-нибудь и виноват, то только они сами. Они стали жертвами собственной неосторожности». «Жертвами?» Белопольский вздрогнул. «Да, вы правы. Они погибли. Где это кольцо?» Вскричал он, протягивая обе руки к экрану. «Куда оно улетело? Что, если сейчас мы летим в противоположную сторону?» «Может быть, удастся его обнаружить. Не отчаивайтесь». Белопольский сжал голову руками. «Нет, мы его не найдем. Это невозможно. Не надо было улетать с Венеры. Еще одна ошибка. Последняя. 4 жертвы. 4 жертвы в одном рейсе». Зайцев видел, что автопилот не включен. Но может ли Константин Евгеньевич вести корабль в таком состоянии? Инженер вышел, чтобы позвать Андреева. «Белопольский выглядит невменяемым», — сказал он доктору. «Сильнейшее нервное потрясение», — ответил Андреев. «Ничего удивительного. Я пройду к нему, а вы пока не входите. Жаль, что Арсен Георгиевич не может покинуть обсерваторию». 3 часа, не теряя надежды, искали в просторах звездного мира исчезнувший звездолет. Тщетно. Его нигде не было. Куда улетел он, никем не управляемый, неруководимый разумом человека? Где и когда закончит он свой последний полет? Куда доставят безжизненные тела 2 человек, унесенных им? Может быть, прямо в огненные объятия солнца? А что, если они успели выйти из корабля? Невольно думал каждый член экипажа КС-3. Что, если наш поспешный отлет погубил их вместо того, чтобы спасти? Но никто не осмелился высказать эту страшную мысль. Белопольский почти не покидал пульта. Дни, а часто и ночи, он просиживал в кресле, безучастный и равнодушный ко всему. «Я доведу корабль до ракетодрома», — сказал он как-то Арсену Георгиевичу. Все были уверены, что эти простые и естественные слова таят в себе зловещий смысл. Белопольский знал, что не переживет всего, что случилось, как он думал, по его вине. Разве не он увлек Баландина к озеру? Разве не он послал на смерть Мельникова и Второва? Его надломленные силы поддерживало только сознание долга перед 7 людьми, жизнь и смерть которых зависела от него. «За ним надо внимательно наблюдать, особенно в момент финиша. А когда мы сдадим его с рук на руки Камову, все будет в порядке. Сергей Александрович сумеет вернуть его к жизни». В объятиях солнца. Первое, что бросилось в глаза обоим звездоплавателям, когда уже знакомым путем они проникли в граненый шар центра звездолета, была темнота. Голубое пламя в каменной чаше, могиле последнего фаэтонца, погасло. «Очевидно, проникновение наружного воздуха прекратило реакцию», — сказал Второв. «Пламя горело, пока находилось в наглухо запертом помещении». «Очевидно», — согласился Мельников. Они отошли от наружного пятиугольника, и он тотчас же затянулся металлом и исчез. Но внутренняя дверь продолжала быть невидимой. Явление, происшедшее в первый их приход, не повторилось. «Автомат перестал работать», — сказал Борис Николаевич. «Он был настроен на 1 раз. Теперь мы должны сами открыть дверь». Оба хорошо помнили указания фаэтонцев, данные ими с помощью киносеанса, и при свете своих прожекторов легко нашли кнопку. Хотя они видели таяние металла уже несколько раз, все же оба затаили дыхание, когда непонятное явление снова произошло перед ними. Открылся проход в радиальную трубу. Но не только двери изменили свое поведение. Люди поняли, что неизвестная им автоматика стала работать как-то иначе. Когда прошли внутрь трубы, ее стенки не стали прозрачными, как это случилось в первый раз. «Досадно», — сказал Фторов. «Мне очень хотелось увидеть еще раз этот фокус». Едва он произнес последнее слово, его желание осуществилось. Металлическая труба стала прозрачной. Мельников нахмурился. «Мне это очень не нравится», — сказал он. «Замедление говорит о том, что механизмы корабля начинают отказывать. Они сработали хорошо только один раз. Может случиться, что они совсем перестанут работать». «Это может привести к плохим последствиям», — заметил Фторов. «Если перестанут работать двери, нам будет затруднительно выйти отсюда». «Я договорился с Константином Евгеньевичем. Если мы не вернемся к назначенному часу, они придут к нам на помощь. Особой опасности нет. Не забывай о киноаппарате. Снимай буквально все». «Конечно, Борис Николаевич. Для того мы и пришли сюда». Мельников решил начать осмотр корабля с тех же помещений, где они были в первый раз. Он надеялся увидеть снова удивительную кинокартину, которую Фторов сможет теперь снять от начала до конца. Подойдя к месту, где должен был находиться вход в среднее кольцо, он нашел кнопку и нажал ее. Прошло минуты две, пятиугольный контур не появлялся. Стена оставалась в том же положении. Он протянул руку, чтобы попробовать вторично нажать кнопку, но как раз в этот момент автоматика начала действовать. Проход открылся. «На этот раз», — сказал Мельников, — «замедление было еще более продолжительным. Похоже, что энергия, приводящая в действие механизмы, быстро истощается». «Если учесть, сколько лет она бездействовала, в этом нет ничего удивительного», — ответил Фторов. «Наши аккумуляторы давным-давно бы саморазрядились». Они ступили на стеклянный мостик. Вспыхнул свет. «Здесь пока все в порядке», — сказал Мельников. Дверь в следующий отсек не открывалась еще дольше. Они стояли возле нее в ожидании несколько минут. «Все хуже и хуже. Боюсь, что придется ждать здесь помощи со звездолета». «Да, похоже, что автоматика на последнем издыхании». Дальше в точности повторилось все, что они видели в первый раз. Исчезла перегородка, закрывавшая следующий отсек. На краю мостика, на фоне синего мрака, в перекрещивающихся лучах хрустальных нитей, появилась фигура фаэтонца. Тем же движением он протянул к ним руки, сказал те же непонятные слова. Потом он исчез, и открылась дверь в помещение, где висела схема. Снова они увидели всю картину с начала до конца. Она прошла перед их глазами два раза, но Фторов снимал на пленку оба сеанса. Желание Мельникова осуществилось. Когда промелькнули последние кадры, и на месте экрана снова появился лист плексигласа, Мельников и Фторов осмотрелись. В прошлый раз от пережитого волнения они не обратили внимания на обстановку отсека, которая резко отличалась от остальных помещений. Ни одного цилиндра. Не было мостика, исследователи стояли на полу из незнакомого им материала бледно-розового цвета. Кроме схемы, здесь находились какие-то странные плоские ящики, вертикально прикрепленные к стенам. Ни рукояток, ни кнопок на них не было. Ящики, сделанные из золотистого металла, казались сплошными. Догадаться, что они из себя представляют, было невозможно. «Пойдем дальше», — предложил Мельников. «Вперед или назад?» «Вперед!» Он подошел к стене, которая, очевидно, отделяла это помещение от следующего, и попытался найти кнопку. Ее не было. «Придется идти назад», — сказал он. Но механизм на этот раз сработал автоматически. Пятиугольный контур появился, растаял, и проход оказался открытым. За ним находилось такое же помещение, какое они уже видели. Также вдоль стен лежали разноцветные цилиндры, также тянулся вперед почти невидимый мостик. Двери работали исключительно капризно. Одни из них открывались сами собой, другие долго не желали открываться. У одной такой двери они простояли минут 8. «Наше первоначальное впечатление, что автоматика корабля блестяще сохранилась, очевидно ошибочно», — сказал Мельников. «Время сказалось на ней». Пройдя 3 отсека, которые были точными копиями друг друга, они очутились снова в радиальной трубе. «По-видимому, все внутреннее кольцо занято помещениями с цилиндрами», — сказал Мельников. «Кроме одного, где мы смотрели картину. Не стоит осматривать сейчас вторую половину кольца. Лучше пройдем к наружным. Может быть, там найдем что-нибудь более интересное». «В какое кольцо мы пойдем?» — спросил Фторов. «В самое наружное или во второе?» «Сначала в первое». Продвигаясь все так же медленно, задерживали капризы дверей и киносъемка, которую Фторов вел непрерывно, они обошли половину наружного кольца и легко убедились, что в нем нет ничего нового. Все те же бесконечные цилиндры. «Хотелось бы мне знать, что это такое», — сказал Фторов. «Скорее всего, двигатели или запасы горючего». «А где же помещение экипажа?» «Во втором кольце. Больше негде». Он не ошибся. Второе наружное кольцо, расположенное близко от первого, не имело ничего общего с двумя уже осмотренными. Все здесь было иным. Не было ни одного цилиндра, нигде не проходил хрупкий стеклянный мостик. Разделенные на отсеки, что было естественно на космическом корабле, помещения всюду имели полы из розового материала. Обстановка ясно показывала, что именно здесь жил экипаж фаэтонцев. Мебель отсутствовала, но лежало много сеток вроде гамаков. Они были небольшого размера, соответствовавшего маленькому росту хозяев. И, очевидно, служили не только постелями, но и стульями. Встречалось что-то вроде шкафов многогранной формы без дверей. Как открывались эти шкафы, осталось тайной. «Они должны были где-то хранить свои вещи», — сказал Мельников. «Это, безусловно, шкафы, но открываются не по-земному». Вероятно, многочисленные предметы, попадавшиеся на корабле, тоже служили обстановкой. Но все они были так не похожи на земную мебель, имели столь странную форму, что даже заподозрить их назначение было невозможно. Стало ясно, что хотя формы тела фаэтонцев были очень похожи на формы тела людей Земли, их повседневная жизнь резко отличалась от земной. А может быть, вся эта обстановка и не имела ничего общего с обстановкой домов фаэтона, являлась только космической, специально предназначенной для звездолета. Кто мог это сказать? «Оборудование КС-3», — подумал Мельников, также имеет мало общего с обстановкой на Земле. Он подошел к стене, чтобы перейти в следующий отсек, нашел и нажал кнопку. Фторов задержался, рассматривая что-то. Прошло 2 минуты, но дверь не открывалась. Мельников терпеливо ждал, привыкнув уже к капризам фаэтонской техники. Подошел Фторов. «Опять задержка», — сказал Мельников. Внезапно на том месте, где должен был находиться пятиугольный вход, появилось синее кольцо, перекрещенное 2 желтыми полосами в форме буквы X. Потом оно исчезло, и дверь открылась. Мельников наклонился и заглянул в отсек. Отсек не походил на виденные раньше. Не труба, а правильный шар. По его диаметру было ясно, что шар целиком помещается внутри трубы, и потому незаметен снаружи. В центре висела в воздухе какая-то конструкция, окрашенная в синий, желтый и сиреневый цвета. Пола не было. В различных направлениях шли, пересекаясь, знакомые им стеклянные мостики. Хотя звездоплаватели и не перешагнули еще порога, помещение уже было залито светом. С четырех сторон перед разноцветной конструкцией хрустально сверкали четыре предмета, имевшие форму кресел без ножек. На чем они держались, не было видно. Кресла были как будто стеклянные. Мельников в нерешительности посмотрел на второго. «Мы не знаем, что значит синий перекрещенный круг», — сказал он. «Может быть, это запрещение входа сюда?» «Если бы это было так», — ответил Второв, — «дверь наверняка не открылась бы». «Во всяком случае, это сигнал предупреждающий. Но о чем он предупреждает?» «Может быть, об осторожности?» «Самое правдоподобное. Лучше не входить в это помещение». «Мне кажется, что это пульт управления кораблем», — тихо сказал Второв. «Сигнал может означать «тихо, не мешать пилоту». Как бы там ни было, необходимо заснять все это». «Только очень осторожно. Не делай резких движений». Один за другим они перешагнули порог двери и ступили на мостик. Пятиугольное отверстие за ними тотчас же закрылось. «Вы обратили внимание, — сказал Второв, — что двери капризничают только при открывании, а закрываются они вполне исправно?» «Давно заметил, — ответил Мельников. — И это мне очень не нравится». Он ощущал в себе какую-то смутную тревогу. Синий круг не выходил из головы. Что он мог означать? Мостики подходили к каждому креслу. Осторожно проведя рукой под одним из них, Мельников понял, что кресла прикреплены к центральной конструкции, но крепления были совершенно невидимы, как тот постамент, на котором стояла чаша в центре корабля. На чем и как держалась сама конструкция, определить не удалось. Мельников боялся дотронуться до нее. Причудливо изломанные грани этого странного предмета, неизвестно что из себя представлявшего, искрились бесчисленным количеством разноцветных точек, точно крохотными огоньками, синими, желтыми, сиреневыми. Каждая грань имела свой цвет и казалась бездонно глубокой. Никаких кнопок, рукояток или приборов не было. «Если это пульт управления», — сказал Мельников. «Он имеет очень странный вид». Второв не ответил. Тихое жужжание кинокамеры одно только нарушало глубокую тишину. Светящийся голубым светом воздух, искрение пульта, висящее, как будто в воздухе, прозрачное кресло — все это было так необычно, что Мельников, не склонный к фантазированию, размечтался. «Вот здесь», — подумал он. В этом кресле сидел когда-то маленький фаэтонец и непонятным способом вел этот необычайный корабль в пустоте Вселенной. Думал ли он тогда, что никогда не вернется на родину, что окончит свои дни на Венере? Куда, с какой целью отправились они в космический рейс? Жужжание камеры смолкло. «Пойдем дальше?» — спросил Второв. «Я думаю о том, — сказал Мельников, — что люди, возможно, поймут и изучат технику фаэтона. Может быть, наши звездолеты станут похожи на этот и будут управляться теми же способами. Сейчас мы даже отдаленно не можем вообразить, что это за способы. Вероятно, они очень простые, как все, что совершенно. Но понять действительно трудно. Что может делать человек, сидя в этом кресле? Разве что наблюдать. Может быть, это астрономическая обсерватория, а не пульт управления?» Мысль Второго показалась Мельникову резонной. Но что можно увидеть внутри этих разноцветных граней? Они выглядят глубокими, но непрозрачными. «Возможно, что в них видно только тогда, когда сидишь в кресле», — сказал Второв. Это неосторожно. Почему, Борис Николаевич? Я ни до чего не дотронусь. Кресло, хотя и маленькое, но годится для человека. Разрешите попробовать. Вдруг я на самом деле что-нибудь увижу. Это во многом облегчит задачу понять назначение этого предмета. Мельников колебался. Его безотчетная тревога все росла. Чуждая обстановка корабля, видимо, действовала даже на его закаленные нервы. «Хорошо», — решился он. «Сядь, но только смотри и не двигайся». «А кресло не сломается под моей тяжестью?» «Мостик не сломался. Оно, кажется, из того же материала». «Не думаю», — ответил Мельников. Фторов осторожно опустился на полукруглое сиденье. Ничего угрожающего не произошло. Кресло выдержало. Но тотчас же в центре находящейся перед ним грани вспыхнуло синее кольцо с желтыми линиями. Продержавшись не более секунды, оно исчезло. «Не шевелись!» — крикнул Мельников. Фторов замер, не спуская глаз с грани. В ней ничего не было видно, но ему вдруг показалось, что она стала темнее. Искрящиеся точки превратились в неподвижные огоньки. Прошла минута, две. Ничего не изменялось и не происходило. Мельников постепенно успокоился. «Ты видишь что-нибудь?» — спросил он. «Ничего». «Почему точки стали неподвижны?» «Не знаю». «И я не знаю. Но это что-то должно означать». «Вот только что». Казалось, ничто им не угрожало. Скорее всего, синий круг означал запрещение дотрагиваться до пульта. Предвидя их приход, фаэтонцы оставили свой сигнал, надеясь, что разумные существа с другой планеты поймут его назначение. «Слезай», — сказал Мельников. «Только осторожно». «Снимите меня в этом кресле», — попросил Фторов. Перед тем, как сесть, он передал камеру своему товарищу. Мельников исполнил его желание. Ничего плохого от этого произойти не могло. «Снимок фаэтонца за пультом управления», — пошутил он. «Я представляю себе», — сказал Фторов, — «что я действительно умею управлять кораблем. И вот я сделал нужное движение, звездолет оторвался от Венеры и...» Громоподобный удар прервал его слова. Непреодолимая сила прижала Фторова к сиденью кресла. Он видел, как Мельников стремительно полетел вниз и упал на круглую стенку отсека. Пронзительный свист, начавшись на низкой ноте, быстро поднялся до сверлящей мозг высоты и смолк. Хорошо знакомое ощущение повышенной тяжести не оставляло никаких сомнений. Звездолет находился в ускоряющемся полете. Они улетели с Венеры. Замерло сердце. Ужас железным обручем сжал голову. Почему заработали двигатели? Они оба ни до чего не дотрагивались, не делали никаких движений. Смерть. Смерть быстрая и неизбежная. Они не имели ни малейшего представления о том, как управлять кораблем. И вот, как будто для того, чтобы не оставалось никаких сомнений, что они действительно летят, стенки шара вдруг стали прозрачны. Сверху сияло ослепительное солнце. Внизу сплошным белым ковром раскинулись облачные массы Венеры. Синий цвет неба быстро темнел, превращаясь в черный. Уже появились звезды. Они летели все быстрее, неизвестно куда. Лежа на нижней стенке отсека, Мельников старался не шевелиться. Падая, он даже не ушибся. От мостика до пола было не больше 1 метра. Сразу поняв, что произошло, он не испытал, подобно Фторову, никакого страха. 4 космических рейса с их непрерывными опасностями приучили его владеть своими нервами в любых случаях. Даже тревога сразу исчезла, уступив место напряженной работе мысли. Как долго будет продолжаться ускорение полета? Ограничено ли оно какими-нибудь пределами? какой скорости должен достигнуть звездолет фаэтонцев. По ощущению, он догадывался, что ускорение не больше, чем на КС-3. Вероятно, около 20 метров в секунду за секунду. Почему взлетел корабль? Синий круг явно предостерегал об опасности взлета. Но что он или Фторов сделали? Чем привели в действие двигатель корабля? Догадаться об этом значило получить шансы на спасение. Вероятно, они очень простые, как все, что совершенно. Вспомнил он слова Фторова. Да, разумеется, очень просты. Все говорило об этом. Просты до того, что никак не догадаться. Мельников до мелочей вспоминал все их поведение в последние минуты. Фторов сидел, он сам стоял. Оба не шевелились, если не считать съемки, которую он произвел по просьбе Фторова. Но корабль взлетел, когда съемка была уже закончена. Ни одного движения они больше не сделали. Получалось, что звездолет полетел после слов, сказанных Фторовым. Он говорил как раз о взлете. Странная случайность. Не могли же автоматы фаэтонского корабля реагировать на русский язык, понимать его. Это совершенно невероятно. Но что же тогда? Стенка, на которой лежал Мельников, была абсолютно прозрачна. Создавалось впечатление, что он висит в пустоте. Над ним также в пустоте висел Фторов, а перед ним разноцветный пульт. Что это действительно пульт, сомневаться не приходилось. Все остальное исчезло. Слева виднелись освещенные солнцем кольца корабля и его центр. Справа — кусок наружной трубы. Над головой сияло солнце. Мельникову казалось, что они летят прямо к нему. Он отчетливо сознавал, что неуправляемый звездолет полетит именно к солнцу. Что если они не сумеют понять, чем и как управляется корабль, то их ждет неминуемая гибель задолго до того, как корабль закончит свой последний рейс, чтобы бесследно исчезнуть в огненных объятиях светила. Погоня. «Шансов на успех очень мало», — закончил Камов. «Если Мельников и Фторов даже обеспечены воздухом, то у них нет пищи. И все же мы должны сделать попытку спасти их. Предлагаю вам направиться обратно к Венере. Корабль фаэтонцев все еще находится возле нее. Радиосвязь держать не один раз в сутки, а непрерывно. В конце концов, руководствуясь указаниями с Земли, вы увидите корабль». Через 8 минут пришел ответ. «Приняли полностью. Приступаем к выполнению вашего плана. КС-3 немедленно начнет поворот. Радиосвязь будет поддерживаться непрерывно. Разделяем надежду на благополучный исход. Белопольский. Перехожу на прием». «Желаем успеха», — коротко ответил Камов. Говорить больше было нечего. Все, что нужно, он сообщил Белопольскому. План вступил в действие. Он был единственно возможным при подобных обстоятельствах, и его без колебаний приняла правительственная комиссия. Руководимый указаниями с Земли, звездолет не позже, чем через 3 суток, подлетит к тому месту, где находится корабль фаэтонцев. По наблюдениям, которые производились сегодня утром, он приближался к Венере со скоростью в 50 км в секунду. Такую скорость при необходимости мог развить и КС-3. Если фаэтонец не полетит еще быстрее, Белопольский сумеет подойти к нему вплотную. Тогда Мельникова и Фторова, а если окажется уже поздно, то их тела, можно будет переправить на борт КС-3. А если фаэтонец увеличит скорость? Камов считал это маловероятным. По его мнению, кораблем-диском несомненно управляли. Все его поведение говорило об этом. Без управления корабль мог лететь лишь к солнцу. Управлять могли только люди, находившиеся на корабле, то есть Мельников или Фторов. Автопилот не мог дергать звездолет во все стороны без видимой причины. А люди могли, Они учились. Если на корабле есть автопилот, возражали Камову, то он сконструирован не на Земле. Это техника мира, ушедшего далеко вперед. Мы не знаем и не можем предполагать, что это за механизм и на что он способен. Вполне возможно, что корабль направлялся сначала к Солнцу, но, приблизившись на опасное расстояние, автоматически повернул назад. То же самое происходило при приближении к Венере. Автоматика предохраняет корабль от падения на небесные тела. Этим можно объяснить его странное поведение. Камов не мог не признать логичности таких доводов, но упорно стоял на своем. В нем говорило скорее чувство и страстное желание, чтобы это было так, чем разум. Но хотя среди членов комиссии были различные мнения, решение послать КС-3 к кораблю фаэтонцев было принято единогласно. Споры носили только теоретический характер. Известие о трагическом случае на Венере облетело весь мир. Все население земного шара горячо желало, чтобы Мельников и Фторов, попавшие в положение, в каком никогда еще не был ни один человек, были спасены. Уильям Дженкинс, только что вернувшийся с Марса, предложил себя и свой звездолет. Но это предложение пришлось отклонить. Лететь к кораблю фаэтонцев с Земли было слишком долго. Только КС-3 мог рассчитывать застать Мельникова и Второго еще живыми. 7, 8, даже 10 суток без пищи человек как-то мог вынести. Но 1,5 месяца... Мысль, что на корабле с фаэтона могли оказаться продукты питания, была решительно отвергнута. Не говоря уже о том, что людям опасно есть неведомые вещества. Сами фаэтонцы провели на Венере много лет, и, несомненно, своих продуктов у них не осталось. Они научились добывать пропитание на Венере. Кроме того, трудно было допустить, что органические вещества, как бы хорошо они ни были законсервированы, могли сохраниться за 1000 лет. Следовало торопиться. Астрономические обсерватории всех континентов договорились между собой о непрерывном наблюдении за фаэтонцем. Его передавали друг другу как эстафету. Как только на горизонте одной обсерватории всходило солнце, наблюдение начинала другая, расположенная западнее. Космический институт в Москве был связан по радио со всеми обсерваториями мира. Корабль-диск никуда не мог исчезнуть. Малейшее изменение в его движении будет немедленно сообщено на КС-3. В зависимости от полученных сведений, Белопольский изменит курс. Конечно, то той, то другой обсерватории мешала облачность, но всегда можно было перенести наблюдение в другую, небо над которой было ясно. Обсерваторий на земном шаре было достаточно. Весь мир мечтал только об одном – чтобы фаэтонец не увеличил скорости. Звездолет совершал огромный круг. Экономя время, Белопольский решил повернуть обратно к Венере, не снижая скорости, при минимально возможном радиусе поворота. Он знал, что каждая минута потерянного времени может стать роковой. Мельникова и Второго, если они действительно еще живы, могла спасти только быстрота оказания помощи. Константин Евгеньевич мучительно переживал свою уже непоправимую ошибку. Зачем он запретил сообщить на Землю о случившемся на Венере? Ведь рано или поздно все равно пришлось бы это сделать. Нельзя же было хранить страшную тайну до прилета на Землю. Что случилось с ним? Какой сложный и труднообъяснимый процесс произошел в его всегда уравновешенной психике? Потеряно 2 суток. А если учесть время на обратный путь, то все 4. Насколько проще было вернуться 2 дня назад? Как сильно возросли бы тогда шансы на спасение тех самых людей, кажущаяся гибель которых вывела его из равновесия и побудила отдать это преступное, да, именно преступное, думал Белопольский, распоряжение. Если бы Пайчадзе не решился нарушить дисциплину, не посмел бы ослушаться командира корабля и не приказал Топоркову связаться с землей. Что было бы тогда? Ужас охватывал Белопольского при этой мысли. Смерть Второго и Мельникова целиком легла бы на него. он один был бы виноват в их гибели. Да и теперь. Кто знает, может быть, уже поздно. Может быть, потеряно слишком много времени. Те, кого можно было спасти, умерли. Умерли по его вине. Белопольский мучился жестоко. Но никто из членов экипажа КС-3 не замечал этого. Они видели перед собой прежнего Белопольского, железного капитана, спокойного, сурово непреклонного, решительного и требовательного. Нервное потрясение, пережитое при отлете с Венеры, казалось, не оставило никакого следа. Но так только казалось. Внутренне, невидимо для окружающих, Белопольский был уже не тот. Глубокий надлом произошел в нем, и, как он хорошо знал, этот надлом был неизлечим. Больших усилий стоило ему казаться прежним. Его ослабевшие силы поддерживало только сознание, что кроме него некому управлять звездолетом. И он знал, когда КС-3 закончит свой рейс и приземлится на ракетодроме Камовска, пульт управления будет покинут им навсегда. Этот рейс был последним. Никогда больше не поведет он космический корабль по дорогам Вселенной. Он считал свою жизнь оконченной. Но опасения Пайчадзе были ошибочны. О самоубийстве Белопольский ни разу не подумал. Как бы сильно ни была потрясена его душа, малодушию в ней не было места. Была только бесконечная усталость. Но сейчас надо было думать о другом. Приказ Камова должен быть исполнен. И Белопольский с обычной энергией приступил к его выполнению. Пайчадзе пытался найти кольцевой корабль, но тщетно. Слишком слаб был рефрактор в обсерватории КС-3, чтобы с его помощью можно было увидеть столь малый объект на подобном расстоянии. За трое суток звездолет отлетел от Венеры больше, чем на 10 миллионов километров. Пришлось отказаться от визуальных наблюдений и целиком положиться на указания с Земли и математический расчет. Как уже было сказано, Белопольский решил повернуть обратно в наименьшее время. Сделав по окружности поворот в левую сторону, звездолет затем полетит прямо, повысив скорость до 50 км в секунду. Не доходя до орбиты Венеры, он снова повернет, на этот раз направо, и окажется позади планеты, в непосредственной близости к кораблю фаэтонцев. Тогда начнется выполнение самой трудной части плана. Нужно будет вплотную приблизиться к наружному кольцу, прицепиться к нему, чтобы внезапное увеличение скорости фаэтонца не сорвало операцию, и, одевшись в пустолазные костюмы, проникнуть внутрь. Таков был план. 7 человек экипажа КС-3 горячо поддерживали решение своего командира. Все одинаково стремились спасти друзей. Ставшая неожиданно для них реальной, эта задача целиком поглотила их, но они не думали, не хотели думать о том, какую тяжелую нагрузку придется им выдержать. Поворот на большой скорости по окружности сравнительно небольшого радиуса позволял сэкономить несколько драгоценных часов. Это было самое главное, ведь могло случиться, что именно эти несколько часов сыграют решающую роль. Начался первый поворот. Он должен был продолжаться почти 3 часа. Столько же времени потребует и второй. При скорости в 40 км в секунду центробежный эффект – грозная сила. Вес всего, что находилось на звездолете, сильно увеличился против обычного земного веса. Каждое движение требовало усилий. Предоставив автопилоту вести корабль по заданному курсу, экипаж отлеживался в сетках. Но не все могли это делать. Полученный приказ обязывал непрерывно дежурить на радиостанции. И никому не пришло в голову нарушить этот приказ, даже и на 3 часа. Именно в это время могло быть послано сообщение об изменении движения фаэтонца. И было крайне важно тут же наметить новый курс, рассчитать его и изменить путь КС-3. На помощь Топоркову пришел Князев. Сменяя друг друга, они сидели у приемника, готовые в любую минуту принять радиограмму и передать ее на центральный пульт, где безотлучно находились Белопольский, Пайчадзе и Зайцев. Но если трое последних могли дежурить лежа, очередному радисту приходилось сидеть. Повесить сетку возле рации оказалось невозможным. Не к чему было прикрепить ее амортизаторы. А приварить к стенам хотя бы простые крюки не было времени. Конструкторам и строителям КС-3 не могло прийти в голову, что может возникнуть необходимость дежурить на станции в условиях повышенной тяжести. Да еще столь долгое время. Сидеть приходилось, выпрямившись. Спинка кресла была жесткой и низкой, она едва достигала пояса. К концу дежурства у радиста начинались боли в позвоночнике, быстро возраставшие. Больше 20 минут никто не мог выдержать этой пытки. И каждые 20 минут очередной дежурный вылезал из сетки, подползал к люку и, перебравшись через его порог, добирался до лифта. Кабина быстро доставляла его в рубку, тем же путем отправлялся на отдых сменившийся, чтобы через 20 минут повторить все сначала. 3 часа до предела измотали силы 2 молодых и сильных людей. Андреев, Коржевский и Романов горько каялись, что не научились радиоделу, как настоятельно рекомендовал Белопольский всем членам экипажа. Они думали, что никогда не придется им стать радистами. И вот теперь 5 человек могли бы дежурить только по 1 разу. «Тяжелый урок», — думал Андреев. «Полезный не только нам, но и всем звездоплавателям». 40 километров в секунду для КС-3 была расчетная рейсовая скорость. При необходимости можно было увеличить ее до 50. Затратив на это резервный запас энергии. Этот запас считался неприкосновенным, но теперь настало время пустить его в ход. Белопольский решил увеличить скорость только тогда, когда корабль полетит прямо. И без того скорость при повороте была слишком велика. Если бы не угроза смерти, нависшая над Мельниковым и Фторовым, он никогда не решился бы на маневр, ставящий под угрозу здоровье членов экипажа. Но выбора не было. Двигатель, создающий отклоняющую струю, работал в таком режиме, что вся его энергия уходила на поворот, не влияя на скорость корабля в целом. Самое ужасное для экипажа звездолета заключалось в том, что не было полной гарантии в успехе. Все было основано на предположении, что кольцевой корабль будет продолжать движение к Венере еще, по крайней мере, 2 суток с той же скоростью. Стоило ему повернуть в другую сторону, а это много раз случалось с того момента, как он был замечен Субботиным, и пришлось бы в свою очередь менять курс без малейшей уверенности, что фаэтонец снова не повернет. КС-3 не мог совершать подобные маневры до бесконечности. Кроме того, преследуемый звездолет менял скорость в широких пределах. Кто мог поручиться, что 50 км в секунду для него потолок? Возможно, что он полетит еще быстрее, а тогда нечего и думать догнать его. Мысль, что Мельников и Фторов навсегда останутся блуждать в пространстве или исчезнут в объятиях солнца, приводила в отчаяние его товарищей. Во что бы то ни стало, надо спасти от такой участи, если не их, то, по крайней мере, их тела. На корабле с волнением ожидали каждого сообщения с Земли. Но пока что угрожающих признаков не было. Наступил вечер 11 августа. Вечер, разумеется, на Земле, в Камовске, а не на звездолете. Измученные люди с нетерпением ожидали 8 часов. Чем ближе подходила стрелка к желанному часу, тем труднее казалось им переносить становившуюся невыносимой тяжесть. Тело, словно налитое свинцом, отказывалось повиноваться. «Скорее!» — хотелось крикнуть каждому. Не все ли равно, минутой раньше, минутой позже? Но они хорошо знали, что Белопольский не остановит двигатель даже на секунду раньше. Чуть заметно вздрогнул корабль. Вздох облегчения вырвался у всех. Невесомость волной блаженства прошла по телу. Как хорошо не чувствовать тяжесть. Впереди 40 часов спокойного полета по прямой. Нарастание скорости до 50 км будет происходить с ускорением всего в 1 метр в секунду за секунду. Это вызовет тяжесть в 1/10 земной. Мелочь. «Сообщение с Земли», — раздался голос Князева. Репродукторы, включенные в каждой каюте, разнесли его слова по всему кораблю. «Экстренное сообщение». Никто не двинулся с места. Только Топорков поспешно отправился в радиорубку сменить Князева. Он поступал так каждый раз при возникновении связи с Землей, жертвуя отдыхом. «Экстренное сообщение». Что-то случилось. В подавленном настроении все ждали, что скажет Земля. Но вот засветились экраны, суровое лицо Белопольского появилось на них. «Товарищи!» — сказал он. «Звездолет Фаэтонцев начал поворот. В настоящий момент нельзя сказать, куда он направится. Это выяснится часа через 2 или 3. Отдыхайте. Новый поворот нашего корабля неизбежен». И снова работал отклоняющий двигатель. Снова повышенная сила тяжести мучила людей. Снова Топорков и Князев, сменяя друг друга, боролись с давящей силой собственного веса. И снова не было никакой гарантии, что страдания оправдают себя. А когда закончился поворот, и корабль полетел прямо, не прошло и 4 часов, как опять, словно издеваясь над ними, Фаэтонец повернул еще раз. «Сомнений нет», — передал Камов. «Кораблем управляет воля человека. Поворот не оправдан, если действует автопилот. Мельников и Фторов живы. Вперед, товарищи! Цель близка!» Упорная погоня продолжалась.